Глава 16. «Ну что ж, поехали», — подумал я. Первым делом вызвал в памяти ВЛКСМ и получил зеленую шкатулку. Вынул из нее кошель с деньгами и убрал в подпространство тару с портальными кристаллами. Палач, пока я был занят, время не терял и уже закончил домашнее задание, полученное от купца. Воин перестал кричать и потерял сознание. Развязав кошель, я бросил на каменный пол поочередно несколько мелких золотых монет. Палач с тупым выражением на лице переводил взгляд с прыгающих по полу желтых кружочков на меня. То и дело он морщил лоб и почесывал затылок. Видно, пытался сообразить, откуда я достал кошель с деньгами. От предполагаемого хода его мыслей мне стало даже неудобно. Наконец, этот пятикантроп, с утробным угуканьем встав на четвереньки, стал собирать нежданный золотой урожай. Я просунул руки между прутьями клетки и мысленно вызвал римскую цифру 22. Милашка Лючия с радостным воплем «А-а-а!» отправилась в полет и всем своим мощным телом приземлилась на спину красавчика, копошащегося внизу. Лежа на туше пришибленного, словно роялем палача, она с закрытыми глазами продолжала петь песню голодного койота. «Дура! Открой глаза! Хватит валяться на голом мужике! Вставай, вяжи его и готовься принять остальных!» — заорал я на нее. Лючия мгновенно вскочила, открыла глаза и, увидев антураж из фильмов Садомаза, застыла, как фонарный столб посреди скоростной трассы. Взяв последнюю монету, я отправил кругляш точно ей в лоб. «Запарю, скотина! Немедленно свяжи лежащего мужика!» — заорал я, подключив равнодушие эльфов. «А где веревку взять?» Мило улыбнувшись и глядя бездонными васильковыми глазами, спросила это чудо природы. От безысходности я громко зарычал. Лючия опять впала в ступор. «Солнышко ты мое ясное, вытяни руки и лови Антонио, иначе я выйду и убью тебя. Если поняла, кивни». Ласково обратился я к ней. Вытянув руки, она закивала, как болванчик. Снова просунув руки сквозь прутья клетки, я прицелился и вызвал в памяти римскую один. Мгновение спустя Антонио оказался в объятиях Лючии. Сразу спрыгнув с ее рук, он выхватил саблю и быстро огляделся. «Как я рад видеть в клетке тебя, а не себя», — сообщил радостно этот нехороший кудесник. «Хватит болтать! Вяжи мужика у ваших ног, пока он не пришел в себя!» — рявкнул я. Он вытащил свой пояс и стянул за спиной палача его руки. «Антонио, посмотри в сундуке у стены ключи от клеток. Лючия, принимай остальной народ!» — скомандовал я, успокаиваясь. Пока я доставал из-под пространства бойцов, Антонио нашел ключи и разобрался с рычагами подъема и спуска клеток. Я только успел выкинуть в объятия Лючии последнего бойца, Жозефа, как моя клетка поползла вниз. Бойцы заняли оборону вокруг моего пристанища. Антонио открыл дверцу и выпустил меня на волю. «Так, бойцы, сейчас опасности нет, поэтому расслабились и слушай меня внимательно. От слаженности наших действий зависит не только наша жизнь, но и вообще судьба человечества. Купец совершил ритуал черной магии и привел в этот мир смерть для всех живущих. Я знаю, как с этим бороться, но любое нарушение моего приказа приведет к провалу и мучительной смерти». Стоя в кольце бойцов, вещал я. Все проникли с серьезностью ситуации, и возражений с вопросами не последовало. «У нас есть немного времени для подготовки поля боя. Антонио, ты сейчас вылечишь сына купца, перенаправив боль на палача». «А зачем? Между нами кровная месть. Проще его убить», — сказал Антонио, снимая камзол и передавая мне. Кьяра немедленно поспешила к клетке со старшим братом. Жозеф двинулся в сторону прикованного кудесника. Девчонки же, убрав оружие, с любопытством осмотрелись и стали разбредаться в стороны. Маленький капрал без штанов еще не стал их командиром, несмотря на все мои фокусы. Я понял, что мой план как никогда близок к провалу. Отбросив камзол, ударил в солнечное сплетение Антонио. Включив замедление времени, прописал точный пендаль Жозефу. После этого прошелся по женской части отряда, отшлепав каждую по пятой точке. И, выйдя из ускорения, подключил глаз дракона, который все лучше подчинялся мне. «Еще раз для дураков и дурочек объясняю. Без моего приказа стоять по стойке смирно. Следующий, кто решит проявить праздное любопытство, проведет следующий год в тайнике рода. А если со мной что-то случится, то там навсегда и останется. Господа и дамы, шутки в стороны. Все молча исполняют то, что я сказал. Быстро построились в шеренгу у стены сундуков». Указав туда рукой, взревел я. Все бросились выполнять приказ, придерживаясь руками за пострадавшие места. Даже пришедший в себя палач попытался ползти в ту сторону. Оглядев этот детский сад, убрал глаз дракона. «Антонио, ты понял мой приказ. Выполнять. Жозеф и Кьяра, тащите палача к пыточному столу. Остальным сесть на пол и молча ждать распоряжений. Вы трое, закончив, стоите возле стола и ждете приказов», — велел я уже человеческим голосом. 9 амазонок синхронно опустились на пол. Антонио неуверенно, постоянно оборачиваясь, двинулся к столу. Жозеф и Кьяра, схватив за ноги мычащего палача, потащились следом. Повернувшись к амазонкам своим накачанным задом и набросив камзол, я подошел к висящему в цепях кудеснику. Он напряженно вертел головой, пытаясь на слух определить, что происходит. «Я ведьмак, прибывший на переговоры. В принципе, благодарен вам за поддержку вначале, но вы должны понимать, что доверять вам я не могу», — объяснил спокойно я. «И что вы хотите от меня?» — устало и тихо спросил кудесник. «Почему вам на глаза надели повязку? И зачем связались с черными ритуалами?» — задал я 2 вопроса. «Мой атрибут — взгляд Василиска. Могу усыпить и долго держать в этом состоянии целый отряд. Все это можно делать только с помощью глаз. А к черным ритуалам я отношения не имею. Купец обещал мне редкое лекарство для больной дочери. Если ты слышал наш разговор с ним, то разреши помочь в бою. А потом уже можно и выяснять отношения. Я клянусь своей силой, что не окажу сопротивления справедливому разбирательству». После этих слов по телу кудесника вдруг прошла волна света. В школе ведьмаков нам рассказывали о различных клятвах, которые невозможно нарушить. Но наблюдать, как это подтверждается, мне еще не доводилось. Несколько минут я молча думал. «Хорошо, сейчас с тебя снимут повязку. Ты останешься прикованным, но будешь видеть, как придет купец и его бойцы. Твоя задача — вывести их из строя. Тут в клетках находится предыдущий отряд, все без сознания. Они живы?» — спросил его я. «Да, они все под контролем моего атрибута. Как только снимете повязку, я их разбужу», — промолвил кудесник. Отчаянные крики донеслись от пыточного стола, заглушая все. Я обернулся и увидел, как бьется в оковах воин, а рядом выгибается в спазмах боли воющий палач. Это продолжалось несколько минут. Тело на столе перестало дергаться, а только тихо стонало. Палач, словно в плохом фильме, дернул ногой и затих. Антонио, видно, перерасходовав энергию, свалился рядом. Жозеф и Кьяра со страхом попятились в мою сторону. «Стоять! Просто Антонио не рассчитал своих сил. Скоро придет в себя. Все будет в полном порядке», — успокоил я эту парочку. Стало понятно, насколько они новички. Никогда не были в экстремальных ситуациях или в настоящем бою, несмотря на всю домашнюю подготовку Кьяры и ее команды. Полагаться на них в битве еще нельзя. Герцог берег дочь, да и Жозеф, отец, явно не посылал на опасные дела. Пока для них бой — это романтика с красивыми позами и приятным запахом сирени и винограда. Увидев впервые вывалившиеся кишки и унюхав запах испражнений, они в лучшем случае проблюются, а в худшем — запаникуют. «Так, снимите повязку с глаз кудесника», — приказал я им, чтобы переключить их заклинившие мозги. «Кстати, вы до сих пор не представились», — обратился я к кудеснику. «Князь Марк-Антонио Боргезе. Я рад знакомству с вами, ведьмак Наполеон. Князь, сейчас вас освобождать нельзя. Не увидев вас в цепях, купец может сбежать. Этого допустить нельзя. С вас снимут повязку, и прошу разбудить воина, сидящего в одиночной клетке. И бойцов в самой дальней клетке от входа тоже». Антонио и Кьяра сняли с него повязку и замерли рядом со мной деревянными истуканами. Князь направил взгляд на клетку с одиноким воином и что-то прошептал. Было заметно, как тело воина напряглось. Но он продолжал изображать потерю сознания. Во всем его поведении сразу чувствовался опыт, полученный в кровавых боях. «Кьяра, идешь к брату и объясняешь ему текущую ситуацию. Он должен четко выполнять мои приказы, или мы его снова усыпим. Жозеф, вон из той бочки возьми воды и напои князя Боргезе», — приказал я и направился к пыточному столу. Возле него Антонио делал попытки встать. Подойдя, я помог ему утвердиться на ногах, а затем резко приказал сыну купца. «Представьтесь, Андреа из рода Лукези», — сглотнув, ответил он. «Приведите хотя бы одну причину оставить вам жизнь», — пристально глядя ему в глаза предложил я. «Я с самого начала выступил в вашу защиту. Отец явно сошел с ума. Я готов быть в первых рядах тех, кто остановит его. После этого главой рода стану я, и готов принести вассальную клятву лично тебе. Надеюсь, этих аргументов хватит для выкупа моей жизни. Спокойно, не пряча глаз, сказал он. Освобождать тебя не буду по тем же причинам, что и князя. После боя обсудим этот вопрос еще раз. Напои его. Велел я подошедшему к нам Жозефу. Толкнул ногой палача. Похоже, эта падаль сдохла от боли. Вы с Антонио оттащите его тело к сундуку и уложите так, словно он спит. Посмотрите, есть ли какая-то одежда в сундуке. После этого сядьте и тихо отдыхайте. Распорядился я и направился к клетке Франческо. Тот уже выбрался наружу. Командир, я готов исполнять твои приказы. Не имея даже головного убора, но встав по стойке смирно, объявил он. Я понял, что нашел проверенных в боях воинов, и на душе сделалось гораздо легче. Тем временем в сундуке нашлась куча одежды, должно быть, у пленных и отобранной. Мы освободили и одели воинов и Франческо. На меня поглядывали с удивлением, так как я до сих пор щеголял в камзоле Антонио на голое тело. Все равно потом голым лезть в клетку. Встав в центре узилища, я призвал всех к вниманию. «Леди свои недошпаги отдают воинам, себе оставляют кинжалы. Вы все прячетесь возле лестницы так, чтобы не было видно от входа. Купец наверняка будет с охраной. Как только они спустятся до середины лестницы, князь Боргезе должен их усыпить. Вы все сидите тихо и не дергаетесь. А я подбегаю и хватаю купца за голову. Да, голыми руками. Дальше врежете его охрану. Спешите в поместье и убиваете любого вооруженного человека. Ни в коем случае, если хотите выжить, не прикасайтесь ни ко мне, ни к купцу. Я буду вести опаснейший магический поединок. Вопросы есть? Вопросов нет. Приступайте к выполнению плана. Да поможет нам Бог. Закончил я и направился к своей клетке. Антонио забрал камзол и поднял мою клетку на старое место. Все остальные засуетились, устраиваясь под лестницей. Кто-то скрылся за сундуком и телом палача. Я закрыл глаза и приготовился к томительному ожиданию. Наконец заскрипела входная дверь. Вошли двое бойцов с факелами. За ними шел долгожданный купец. Нервы были напряжены до предела. Мне казалось, прошла вечность, пока, достигнув середины лестницы, все не рухнули и не покатились вниз. Использовав замедление времени, я выпрыгнул из клетки и мгновенно оказался возле купца. Обхватил его голову руками. Проснувшись в своей постели, в любимом коттедже на берегу Каспийского моря, я понял, что заболел. Зверски болела голова, выламывала все суставы, и явно был жар. Очень сильно хотелось пить. Дверь открылась, и в спальню вошла моя жена, мое солнышко, вкатив сервировочный столик с завтраком. «Ты еще в постели? Мишка, вылазь из берлоги. Пора вставать. У меня ж презентация. Приедут телевизионщики и будут снимать твои откровения. Расскажешь в сотый раз, как создавал первый в стране город игровой культуры. Вставай, лежебока!» — со смехом сказала она. Но как только я поднялся и набросил халат, спальня закружилась, и я рухнул на пол. С каждой минутой мне становилось все хуже. Еще мне все время казалось, что я подавился, и я безуспешно пытался откашляться или запить водой препятствие в горле, а оно не исчезало. Поездка до реанимационного отделения прошла как в тумане. Вскоре я уже лежал с маской на лице, с трудом втягивая в себя воздух, и начался кошмар. Стоило мне задремать, как надо мной оказывалось мерзкое темное существо, у которого я различала лишь руки и горящие ненавистью глаза. Навалившись на грудь, оно душило меня изо всех сил. Едва я засыпал, приступы усиливались. Когда я просыпался, кислородная маска смягчала спазмы, но стоило задремать, и все повторялось. Врачи повторяли мне, что это разыгралось воображение и представляет так мою болезнь, но успокоительные не помогали. Я проваливался все глубже в тот же кошмар, только теперь и не мог проснуться. Спать было невозможно. Дни и ночи начинали сливаться в нескончаемые мучения, и я понимал, что могу или задохнуться, или сойти с ума. Ничего не осталось, как использовать это проклятое воображение и начать бороться с болезнью прямо во сне, будто она была настоящим монстром из новейшей игры. В конце концов, если гад все еще не может меня задушить, я не так уж плох. Теперь каждый раз, закрывая глаза и проваливаясь в сон, я старался дотянуться до глотки существа. Руки с когтями держали меня крепко, но теперь я выворачивался. Я бил его в глаза, чувствовал, как под пальцами проминается его бесформенная, влажная и комковатая плоть, словно его шили из кусков сырого мяса. Я рвал его руки, которые будто росли из случайных мест на туловище. Я дрался, словно в детстве, кусаясь, пинаясь и царапаясь. Здесь у меня не было ничего, только я и мой монстр, моя болезнь. Врачи говорили, что мое состояние немного улучшается, и так я понял, что все делаю правильно. А настоящий ты монстр или воображение предало. Такой вид моей болезни стало совершенно неважно. Мне кололи успокоительное, и я с нетерпением ожидал возвращения к бою. Там, во сне, я почему-то совсем не уставал. Я бесконечно бил, рвал и грыз своего врага. Теперь уже не он меня, а я видел себя душащим его, едва засыпал. И так шли день за днем, а я их едва замечал. Считал их иначе. Вот я смог нащупать его подобие шеи. Вот я перегрыз его мертвую лапу. И вот я сам навалился на него сверху и бесконечно душу, и бью его дни и ночи. Наяву меня даже привязывали к кровати, так я метался. Я только радовался, что не сказал врачам о монстре, и меня не считают сумасшедшим, а только пациентом с сильными спазмами и припадками кашля. И вот однажды... Нет, это было даже не однажды. Две ночи, одну за другой, я убивал своего монстра. И то была тяжелая работа. Я измочалил его длинную шею, этот мясистый шланг, и долго и старательно отрывал ему голову, а потом с яростью топтал то, что от него осталось, превращая тело в грязные ошметки. И вот тогда я проснулся и понял вдруг, что я здоров. Воспаление легких, которое так мучило меня и не поддавалось лекарствам, отступило буквально за одну ночь. После этого я беспробудно спал без снотворных больше суток и проснулся в окружении врачей. Они созвали целый консилиум, стараясь меня разбудить. Из реанимации меня перевели в отдельную палату и вернули айфон. Сразу по громкой связи затараторили две самых дорогих для меня женщины — жена и мама. Я еще был очень слаб, поэтому, слушая их бесконечные наставления и советы, только улыбался и соглашался. Еще через две недели я, наконец, вернулся в свой дом. Как же хорошо было снова оказаться дома. Татьяна всерьез занялась моим здоровьем, ведь не зря она руководила единственной в нашем инновационном городке клиникой нетрадиционной медицины. Оформили клинику в стиле аптек XVIII века. В зале ожидания приема на стеллажах стояли банки с пиявками и другими гадами. Везде развесили пучки трав. На ресепшене две рыжих с взлохмаченными волосами девушки за грубо сколоченным из досок столом вели прием и регистрацию, используя лазерную ручку, стилизованную под гусиное перо. Все было устроено так, что посетителям экранов компьютера видно не было. Народ от всего увиденного тихо балдел, особенно потом, заходя в светлые, заставленные самым современным медицинским оборудованием, кабинеты врачей. У меня взяли все анализы из всех мест. Утыкали иголками, пытали здоровым питанием. Соблюдая расписание приема до секунды, засыпали мне в рот сладкие шарики, утверждая, что гомеопатия навредить не может. Кого-то такие танцы с бубнами утомляют, а я люблю, когда обо мне заботятся. Мама, убедившись, что я в надежных руках, усвистала в Москву. Она очень переживала за отца, который не мог прилететь из-за больных ног. Ему даже пришлось уйти с работы год назад. Я уже лет 6 его уговаривала это сделать, твердя, что зарплату школьного учителя, эти копейки, буду присылать ему в двойном размере. «Нет, движение — это жизнь», — отказывался он. Уйдя из-за проблем с ногами с работы, он здорово загрустил. С интернетом был не дружен, потому просто лежал и читал книги. Это навело меня на прекрасную мысль. Я предложил отцу написать вместе фантастический роман. Он увлекся и теперь часто звонил, чтобы продиктовать мне следующую главу. Он, как человек прошлой эпохи серпа и молота, упорно пользовался только блокнотом и ручкой. Вот и сегодня вечером я позвонил, чтобы узнать, как добралась мамуля, рассказать, как себя чувствую и как водится поговорить о политике. Потом предложил папе прочитать и обсудить очередную порцию нацарапанного шариковой ручкой текста. Мне несложно, а ему приятно. Не вникая в смысл, я механически набирал слова в наш рабочий Google Doc. Вдруг резко заболела голова. А на строчке «Плохо то, что даже если ты победишь, с третьего плана астрала разум не захочет возвращаться в явь», у меня перед глазами все подернулось туманом. Видно, болезнь решила напомнить о себе, чтобы не слишком бодрился. Послав родителям телефонизированный поцелуй, отправился спать. С утра жена, накормив меня, убежала на работу. Я решил просмотреть учебные планы и смету образовательной программы «Менеджмент игровых проектов». Мысль о сбывшихся мечтах снова согрела меня. Я и вправду это сделал. Будучи научным руководителем университета нашего инновационного города, активно развиваю в нем игровое направление. На экране выскочила новая заставка. Смешной радужный дракончик бегал по ледяной арене. Улыбнувшись и войдя в папку с документами, приступил к работе. Время летело незаметно. Стук в панорамное окно заставил даже вздрогнуть. За окном жужжал дрон-курьер с эмблемой, радужным дракончиком, на боку. Видно, пока я болел, в городе заработала новая фирма с таким символом. Открыл окно и даже слегка испугался. У дрона открылись створки. Показался ствол приличного калибра, откуда вылетела флешка и упала мне точно на стол. «Надо будет через эту фирму заказать куриные яйца с доставкой к своему недругу», — подумал я. Установил флешку, проверил на вирусы. Все чисто. Вывел данные на экран. Они прислали новую игру своей фирмы. По лабиринту бегал радужный дракончик, и надо было его поймать. Несмотря на простоту игрушки, я увлекся. Каждый раз, как я загонял его в тупик и уже почти ловил, сбоку выскакивала надпись «Приз на первом плане астрала». Дракончик за это время выскальзывал. Вернувшаяся с работы любимая жена только посмеялась, увидев, как я раздражаюсь, не понимая смысла игры. «Зря я, что ли, с тобой занималась медитацией? Сядь в позу лотоса, очисти мозги от шелухи раздражения. Выйди на первый план астрала и забери нафиг все призы», — смеясь посоветовала она. Я из принципа так и сделал. Ярчайшая вспышка накрыла меня, едва я сосредоточился. Ледяная арена появилась вокруг, и я вспомнил все, отчаянно об этом пожалев в тот же миг. Моя семья, наша книга, мой вымечтанный с юности город айтишников, моя программа университета. Конечно, никто не хочет возвращаться оттуда. «Рад вас снова видеть. Я не верил чешуйчатому, что он сможет достучаться до вашего сознания. И готовился вскоре уйти в ничто», — с энтузиазмом сказал паразит. Ледяной душ выдернул меня в новый старый мир.